Оружие в ящик нам никто не пришлет. Надо его самим доставать и людям в дружину начинать теперь же готовить. По российским заводам уже много их есть. В Томске нынче весной создали. Я думаю, необходимо иметь бы их в Шиверске. Но, — добавил Лебедев, значительно посмотрев на Порфирия, — это дело должно быть особо тайным. Понимаешь? Как не понять? Против царя с оружием надежному человеку поручить это надо. Очень надежному, — сдвинул брови Порфирий и пощипал кончик усы. «Вот ты бы и взялся за это», — сказал Лебедев и подошел к Клавдии, которая тем временем, убрав посуду со стола, мыла ее возле печи. «Клавдия Андреевна, а чем я показался тебе подозрительным, что ты отправила нас по ложной дороге?» Клавдия отряхнула воду с пальцев, вытерла руки об тряпицу. «Да ведь как же», — сказала она, — «знала я, что на лужайках рабочие собираются. А тут доктор, и опять же ты, человек незнакомый, туда дорогу спрашиваете. Нет, думаю». «Правильно», — перебил ее Лебедев. «А меня больше всего интересовало, сознательно это у тебя получилось, или так, как бывает, неожиданно, нечаянно пришло?» «Нет», — подумала я. «Да я теперь уже вижу», — весело сказал Лебедев и покосился на глубоко задумавшегося за столом Порфирия. — В своей деревне часто бываешь, Клавдия Андреевна? — Нет, не бываю вовсе, — неохотно сказала Клавдия. Горькие морщинки собрались у нее между бровями. — Ничего там у меня не осталось. Только сердце бередить. Столько я там всякого горя пережила. Вот в Рубахину деревню хожу иногда. Ну и прихватила бы с собой листовочки, как продолжение какого-то давнего разговора об этом сказал Лебедев. Пойди не к богатеям в гости ходишь, а к таким, как сама. Им тоже почитать листовки полезно, знать, кто у них настоящий враг. Снесла бы я, только взять их где, верные руки всегда передам. В следующий раз приеду сюда, привезу листовок таких, для крестьян-бедняков написанных. Отнесешь в Рубахину, Клавдия Андреевна? Отнесу. Но как остерегаться надо, ты небось сама понимаешь. Попадешься с листовками, арестуют, будут судить. Знаю, Василий Иванович, чего ж объяснять. Дочь у меня за это в тюрьме томится. Все понимаю я. Мы поговорим еще, Клавдия Андреевна. Много есть всяких способов, как безопаснее листовки носить да людям их раздавать. Кое-чему я тебя научу. Вот за это спасибо. Порфирий раздумывал над словами Лебедева. Очень верно человек говорит. Надо браться за оружие рабочим, всем сообща и силой действовать. А сама такая сила не сложится, собрать ее надо. С оружием управляться тоже надо людей научить. И само по себе это никак не получится. Так почему бы тогда, да вот ему, Порфирию, действительно не взять это дело в свои руки? Побоится, что ли, он? Смелости разве у него не хватит? Или ума? Порфирий словно со стороны глянул на себя, проверил, гош он будет для такого дела или загубит его. Ответил: «Гожусь, только строже еще за собой смотреть надо и людей подбирать. Ни в едином не ошибиться, можно подобрать». «Согласен я, Василий Иванович», — сказал Порфирий, весь как-то сразу выпрямляясь. «Только подскажи, как начинать. Стрелять сам хорошо умею, других могу научить. Савву Трубачева взял бы себе в первые помощники. Люблю этого парня. Надежно он. А вот как дальше?» «Дальше?» Лебедев подсел к нему, стал рассказывать, как организована боевая дружина в Томске, как, на его взгляд, это можно сделать здесь. Они разговаривали долго, обстоятельно, обсуждая во всех подробностях детали организации,